«Ах, по существу! Игорь Сергеевич, ау! Я пришел к вам с приветом рассказать, что солнце встало!» «Игорь Сергеевич, какое нынче тысячелетие на дворе?» Нарочито громко, точно обращаясь к глухому, крикнул Каракозин. «В каком смысле, голубчик?» Откликнулся из своей добродушной старческой дремоты академик. «В прямом! У нас тут НПО или богадельня?» Народ в зале мучительно заликовал. Волобуев Герки сделал такое движение, точно хотел встать и стащить обнаглевшую куклу с трибуны. Но, перешепнувшись с побагровевшим Докукиным, остался сидеть. Очкастый горкомовец, счастливо улыбаясь, строчил что-то в своем служебном дневнике. «Хватит руководить институтом по телефону!» — крикнули из зала. «У него на даче 3 холодильника! Я сама видела, когда статью на отзыв возила! А еще его жена на рынок на служебной машине ездит!» R2-D2 наконец понял, что речь о нем, и растерянно высморкался в большой клетчатый платок. «Прекратите выкрики!» — грозно потребовал Волобуев Герке и сжал руку так, точно в ней был половник. «Желающие выступить, подавайте записки в президиум. Товарищ Каракозин, вы закончили?» «Я только начал», — ответствовал рыцарь-джедай. Под шквал аплодисментов он спустился со сцены, гордо вернулся в зал на свое место, сел и помахал Башмакову рукой. Начальство в Альдебаране критиковали, конечно, и прежде, но делали это по кукольным законам и кукольными словами. Но даже после такой кукольной критики следом за диссидентом на трибуну поднималась целая вереница подхалимов. И правдоискатель в конце концов начинал чувствовать себя примерно так, как если бы он громко повредил атмосферу в переполненном зале. «Разрешите мне?» — хмуро попросил Докукин. Волобуев Герки облегченно вздохнул, а R2-D2 посмотрел на своего зама с тем выражением, с каким немощный отец обесчещенной девицы смотрит на внезапно появившегося отмстителя. Докукин вышел на трибуну, из-под лобья оглядел зал, будто запоминая в лицо самых бессовестных крикунов. Попрекать возрастом заслуженного ученого — это нехорошо, — начал Докукин строго. 3 холодильника на даче — тоже не преступление. Жена на служебной машине разъезжает — не здорово, но простительно. Хотя, конечно, молодая 30-летняя женщина могла бы на общественном транспорте. Но это частности. А вот дать внуку от первого брака квартиру за счет наших лимитов — это, Игорь Сергеевич, непростительно. Говорю это вам как коммунист коммунисту. Непростительно! «Откуда вы знаете?» — спросили из зала. «Все документы шли через меня. Копии в сейфе. Могу показать». Зал заревел. Волобуев Герки энергично замотал головой, чтобы из самых последних рядов стало видно, как он поражен этим внезапным разоблачением. Горкомовец, закинув очки на лоб, строчил с чисто болдинским вдохновением. R2-D2, словно помолодевший от обиды, вскочил и засеменил к трибуне. Рассказывали, однажды Шаргородский, вызванный к Сталину на вопрос, почему он не борется с вредительством в химической промышленности, смело ответил: «Мне такие факты, Иосиф Виссарионович, неизвестны». А если хорошенько подумать? Неужели вы полагаете, товарищ Сталин, что я могу вам отвечать, не подумав, самым тщательным образом? Кремлевский горец засмеялся, и в химической промышленности в течение года почти никого не арестовывали. Подковыляв к трибуне, R2-D2 вдруг как-то сразу снова постарел, даже одряхлел, зашатался и начал судорожно ловить посиневшими губами воздух, а чтобы не упасть, уцепился за трибуну. «Врача!» – заволновались в зале –